Глава 33. Утро следующего дня. Марк. Всю ночь меня трясло, словно сидел на электрическом стуле. Сначала голову атаковали мысли о том, как рыжая стерва крутила мной, и как весь мой мир перевернулся благодаря двум аудиозаписям. А потом до рассвета думал о Наде. Поражался тому, как она сделала меня с компенсацией, с квартирой, и как ей удалось доказать измену. Скорее всего, она наняла детектива. Снимки из кафе, в котором отмечали день рождения Миланы, из загородного дома и другие – это точно дело рук профессионала. И я даже примерно понимаю, как выглядит этот чертов профессионал. Сначала думал, что Надя сама подбросила мне другую зажигалку в карман куртки, но в один момент вспомнил про мужика в очках, который терся рядом, а затем попросил у меня зажигалку. Скорее всего, именно в тот момент и подсунул свою – потому что записи как раз-таки начались после встречи с ним. Она все продумала до мелочей, а теперь, наверное, давится от смеха и радуется тому, что Милана оказалась охотницей за толстыми кошельками. Припаршивейшее состояние. Дом разгромлен, на душе хреново, голова гудит от мыслей, и я пока что понятия не имею, что делать дальше. У меня есть только отец, который может дать мудрый совет. Зная, что перед тем, как он начнет помогать мне, если начнет, конечно, мне придется выслушать кучу дерьма в свой адрес. Но если идти за советом, то только к нему. Он всегда может найти выход из любой ситуации. Набираю ему. «Слушаю», – раздается грозный голос. «Привет, можем встретиться?» – говорю примирительным тоном. Кажется, я по уши влип. «Опять кнопки в лифте поджег», – издевается, припоминая мою молодость. «Отец, я серьезно, мне нужен твой совет». «Совет ему нужен», — фыркает в трубку. «Что же ты не пришел ко мне за советом, когда собирался притащить в дом, кого попало? Просто скажи, где и когда сможем поговорить». «Я в офисе», — гаркает он. «Разгребаю дела, которые ты запустил, пока бегал по любовницам и судам. А теперь развелся, перевез в дом свою беременную пассию и вообще перестал появляться на работе». Язык не поворачивается сказать ему о том, что нет больше никакой беременной пассии. Но я должен выложить ему всю правду. Он должен быть в курсе всего. Иначе без его помощи, чувствую, не выпутаюсь. Милана не беременна и не была беременна. Она все это время обманывала меня. В трубке воцаряется гробовая тишина. «А ты точно Давыдов, Марк Викторович?» От его вопроса сквозит разочарованием и гневом одновременно. «Ты точно мой сын? У нас в роду еще не было таких дебилов. Но ты, видимо, пошел в свою безмозглую гулящую мать». «Я обратился к тебе за помощью. Но если ты откажешься помогать, я пойму». «Точно поймешь. Мне кажется, у твоего мозга нет функции понимать. Нет функции думать, советоваться, прежде чем что-то сделать. В твоем крошечном мозгу всего одна извилина, который отвечает за то, что находится у тебя в штанах». Он замолкает и шумно выдыхает. «Как ты понял, что она не беременна?» Я резко оживляюсь. Отец жутко зол на меня, но раз не посылает куда подальше и начинает задавать вопросы, значит, все-таки готов помогать. «Сейчас приеду в офис и все расскажу по порядку». Скидываю звонок. Быстро принимаю холодный душ, чтобы хоть немного взбодриться после бессонной ночи, затем прыгаю в тачку и пулей лечу на работу. Вхожу в кабинет и вижу в своем кресле отца. Он с сосредоточенным видом изучает документы в синей папке, бегло смотрит на меня, затем плюет на палец и молча перелистывает страницу. Подхожу к столу и кладу разобранную зажигалку, из которой достал прослушку. Я вычислил. «Что именно?» Не отрывая взгляда от бумаг, приподнимает он бровь. «Сколько будет 2 плюс 2? Надеюсь, не 5?» «Давай без издевательств, прошу я. Я не настолько тупой, как ты думаешь». «Серьезно?» Откладывает бумаги и в упор смотрит на меня. «Представляю, что было бы, если бы ты был еще тупее, чем сейчас. Наверное, и свою тачку, и фирму бы переписал на Надю. Дай мне 5 минут, чтобы все объяснить». «Да хоть 6!» Кивает на свободное кресло. Я сажусь напротив него, расстегиваю куртку и рассказываю обо всем по порядку. После этого я приехал к ней и выгнал из квартиры, заканчиваю, глубоко вздыхая. Отец, который все это время молча слушал меня, откидывается на спинку большого кожаного кресла и скрещивает руки на груди. «Я вот сижу и думаю, какого черта ты вообще работаешь в строительной компании? Это же совершенно не твое направление». «Сейчас не понял. Хмуро смотрю на него. Ты о чем?» «Я о том, что тебе нужно было стать амбассадором обувного магазина. Переобуваешься на лету. Вчера пел песни о том, что перевезешь в дом любовницу. Сегодня твердишь, что ее нужно наказать за то, что она развалила твою семью». Он встает, упирается ладонями в стол и наклоняется ко мне. «Это не она семью твою развалила», — цедит сквозь плотно сжатые губы. «Это ты ее развалил. Видимо, я зря тебе с самого детства твердил о том, что женщинам доверять нельзя. Предупреждал о том, какие они продажные. Как они сначала тебе улыбаются в лицо, говорят про любовь, а потом ты и глазом не успеешь моргнуть, как останешься без имущества и денег на счетах». Ударяет кулаком по столу с такой силой, что даже толстые папки подлетают. «Мать свою вспомни!» — рычит краснея от злости. «Вспомни, как она обошлась со мной. А теперь тебя точно так же собиралась развести твоя Милана. Надежде скажи спасибо за то, что вывел ее на чистую воду сейчас, а не когда бы ты женился на ней и в браке купил недвижимость». Он садится в кресло и смеется на весь кабинет. «Ну, Надежда, везде успела, ты только посмотри. А я тебе всегда говорил, что она умна, и что ее так просто не проведешь. Учись, как надо вести себя в браке. Она себя со всех сторон подстраховала. И тебе, дураку, глаза открыла на эту кошку драную. И я уверен, что сделала она это из жалости к такому идиоту, как ты». «И что мне теперь ей в ножки кланяться?» Усмехаюсь я. «Она, если ты забыл, притворялась слепой, оставила меня без квартиры, а теперь еще и компенсацию требует». «Да, кстати, перейдем к главному вопросу». Отец берет одну из папок и кидает ее мне. «Расскажи-ка лучше, где собираешься найти столько денег сейчас. Глянь на количество замороженных объектов. Затем проверь счета, вычти деньги, которые уйдут на зарплату работникам. Деньги, которые нужно перевести подрядчикам. И сразу поймешь, что ты банкрот». «Я виноват в том, что из-за обстановки в стране у нас нет объектов?» «А как давно ты ездил в правительство к Жорохову и лично разговаривал с ним по этому поводу?» — прищуривается отец. «Мой заместитель недавно был там», — уверенно заявляю я. «Я же говорил тебе, что нам должны были дать объект под Питером. Даже приказ был, правда, еще не подписанный, но сейчас снова наверху тишина». «Еще раз задаю вопрос», — сверля меня взглядом, сдержанно произносит отец. «Как давно ты сам лично был в правительстве?» Пока пытаюсь вспомнить, он небрежно кидает мне какие-то бумаги. Я беру их и пробегаюсь взглядом по тексту. «Не знаю, какой приказ тебе подсовывал под нос заместитель, но сейчас у тебя в руке копия документа, где черным по белому написано, что объект под Питером, который мы должны были строить, передан компания «Альянсстрой». Я о таком даже не слышал, задумчиво изрекаю, глядя на название. «Этой компании чуть больше года, и я не могу понять, как так вышло, что она прямо из-под носа увела у нас объект. Почему нам никто не сообщил об этом, а поставили перед фактом? Ко мне какие претензии? Нужно задавать этот вопрос Жорохову». «А я задал», — кивает отец. «Звонил ему час назад. И знаешь, что он мне ответил? Что никакого приказа не было». Снова ударяет кулаком по столу. «И что зама твоего он не видел последние несколько недель». «Этого быть не может. Я же своими глазами видел приказ». «Зам знал, что я в Израиле на операции, и в тот момент не помогал тебе с делами, поэтому и подсунул тебе Филькину грамоту, а потом вдруг внезапно уволился». «Давай», — подгоняет рукой. «Шевели мозгами. Вспоминай наш с тобой разговор, где ты говорил о том, что отдал бы Наде деньги за всю сочинскую квартиру. Но так как дела в компании идут плохо, ты не будешь сорить деньгами». Отец пристально смотрит на меня и медленно произносит. «В тот момент у тебя уже была прослушка?» «Думаешь, зам работал на Надю? Была или нет?» «Была». «Значит, Надя прекрасно понимала, что тебе нужны объекты. Зам убедил тебя в том, что скоро будет много работы. Ты на радостях продал квартиру. Надя получила деньги, после чего зам уволился. И ни о каком строительстве больше не идет речи», — раскладывает по полочкам отец. «Теперь дошло, каким способом она заполучила квартиру полностью. Пока я пытаюсь все это переварить, отец встает с кресла, подходит к окну и, стоя ко мне спиной, выпрямляет плечи, обтянутые серым пиджаком. На какое время ты договорился встретиться с адвокатом? Он приедет сюда, смотрю на часы, через 20 минут. Я тоже буду присутствовать, у меня есть кое-какие мысли по поводу выплаты компенсации».